Астон, кленовая ветвь, отложил в сторону белоснежное перо и с удовлетворением перечел написанное. Законченное стихотворение завершало двойной венок сонетов, который Астон создавал несколько лет. Подождав, пока чернила высохнут, эльф бережно положил свиток в резную буковую шкатулку и вышел. Близился вечер, и небо над убежищем окрасилось розовато-сиреневыми тонами. Над белыми и розовыми цветами примул кружили первые ночные бабочки. В небе проступал нежный лунный серп. Астон с тихой радостью смотрел на причудливые облака, с удовольствием припоминая наиболее удачные строки. Из безмятежного блаженства поэта вырвали слова «Приветствую вас, отец». Голос, произнесший их, был нежным и негромким, но для Астона он прозвучал, подобно скрежету железа по стеклу. Будь на то его воля, единственный брат местоблюстителя лебединого трона отменил бы мучительные еженедельные встречи. Но Наниэль и ее дочь, Астон с трудом верил, что является отцом девушки, были фанатичными приверженцами старинного этикета, родившегося в те дни, когда светорожденные были хозяевами Тарры. Сам Астон десятилетиями не надевал ярких изысканных нарядов, таких нелепых на затерянном в болоте острове, где прозябало несколько сотен эльфов, отставших от собратьев в день Великого Исхода. Непритязательность Астона в одежде ставилась дочерью и женой ему в вину не меньше, чем судьба Нео Рамиэрля, по мнению матери и сестры, загубленного родным отцом и чародеями людьми. Кленовая ветвь так не считал. Более того, когда погубленный был приведен в убежище, Астон с радостным удивлением обнаружил, что они с Романом понимают друг друга с полуслова. Сын, как и отец, жил настоящим и будущим, а не вздыхал по безвозвратно ушедшему величию эльфов. Если бы Астон мог столь же свободно чувствовать себя среди смертных, он наверняка бы променял добровольное заточение на острове, на странствие по дорогам благодатных земель. Увы, кленовая ветвь не был способен сыграть роль человека, а посему его жизнь состояла из занятий магией и поэзией, разговоров с приступившими и помощи, которую он по мере сил оказывал брату. Астон привык к такой жизни и даже находил в ней светлые стороны. Все было бы хорошо, если бы не тихая, но непреклонная Наниэль, на которой он столь опрометчиво женился, уступив настоянию совета лебедя, и не Анки Аутандиэль, Эанки, падающая звезда, его дочь, с которой он вел постоянную войну, не выходя при этом из жестких рамок этикета. Вот и сейчас, подавив вздох, отец протянул дочери руку, которую та и поцеловала, преклонив колени. Эанки, как всегда, была одета по древнему обычаю. Длинные черные косы, перевиты жемчужными нитями. Голову украшает изысканная диадема, которой крепится тончайшая вуаль. Платье цвета закатного неба стянуто золотым пояском. Длинные ресницы неодобрительно дрогнули при виде простой зеленой туники отца. Разумеется, она ничего не сказала. Почтительная дочь не смеет делать замечания родителю. Но Астон не сомневался, завтра к нему явится с визитом Наниэль, и нежным музыкальным голосом час, а то и два, станет перечислять его прегрешения, среди которых окажется и сегодняшний туалет. Он же, как всегда, будет покорно выслушивать весь этот бред неудовлетворенной жизнью женщины. Астон давным-давно понял, что поведение Эанки и ее матушки объясняется одним. Незаурядная красота обеих, вкупе с высоким положением в клане, властными характерами, обилием свободного времени и старинными предрассудками заставляли их тосковать по прежнему величию. Наниэль и Эанки жаждали придворных интриг, поклонения, турниров в свою честь, а были обречены прозябать в убежище среди горстки соплеменников, которых знали вдоль и поперек, и которые в большинстве своем примирились с порядком вещей. Временами неудовлетворенность Эанки выплескивалась в приступах ярости, благодаря которым она лишалась даже того общества, которое могла бы иметь. Отец ее жалел, когда долго не видел. Но к концу встречи готов был, если не убить своими руками, то зажав уши, бежать, куда глаза глядят. В глубине души эльф не сомневался, и Анки платит ему той же монеты. Астон не ошибался, он недооценивал. Дочь отца ненавидела. Ненавидела она и мать за то, что та не обеспечила дочери достойного ее красоты положения. Но Наниэль была союзницей, и Эанки не выказывала своих истинных чувств. Отец же являлся одним из главных виновников незадавшейся жизни. Вместо того, чтобы искать дорогу, по которой ушли святорожденные, и молить богов о прощении и принятии заблудших в свое лоно, Астин и его старший брат пытались привязать клан к Тайре. Более того, в убежище появились люди. Люди, которые в сравнении с эльфами не более чем плесень. Если так пойдет и дальше, Эанки никогда не сможет получить то, чего она жаждет. Девушка не раз хотела поговорить с отцом на чистоту и поставить его перед выбором. Или он ищет дорогу в свет, или она объявляет ему войну. Решение созрело давно. Но слова почему-то не произносились. Вот и сегодня, глядя в лучистые холодные глаза Астина, Эанки смешалась и ничего не сказала. А он ни о чем не спросил.